Глава 45. «Леди Дейзи, проснитесь! Леди Дейзи!» — услышала я сквозь сон шепот горничной. Спать хотелось страшно. Дважды за ночь просыпалась и кормила Ариану, у которой неожиданно прорезался просто зверский аппетит. Да и не сразу удалось заснуть. Мысли разные в голову лезли. И про синеглазого мэра, и про обустройство будущего салона для магических животных, и про то, что нужно срочно заказывать где-то ножнички, триммеры, щетки и расчески для работы. И про неудавшееся превращение в настоящую драконицу. Попробуй тут усни. «Что такое, Касси?» — пробормотала я сквозь сон, прижимая к себе сладко сопящую дочку. «Еще же совсем рано!» — я зевнула, заворачиваясь поплотнее в покрывало. «Так там это, господин мэр прибыли», — доложилась горничная, — «извиняется сильно и просит, чтобы мы тут поскорее собрались». У меня сон как рукой сняло. «Лорд Кайс?» Я осторожно села, накрыв дочку поплотнее. «Спит, как сурок, моя красавица, и в ус не дует. И правильно, у нее я есть, чтобы решать все проблемы». «Так рано? Куда собираться? Зачем?» — спросонья голова ничего не соображала. «Так ведь ремонт же, леди Дейзи», — деловито сказала горничная. «Маг-строители делать будут, значит, очень быстро все сделают. Оно, конечно, сильно дорого встало мэру с леди Савилой, но зато быстро получится». Я еще раз зевнула. «Ничего не понимаю. Градостроитель же говорил, что они и при нас сделают». Горничная всплеснула руками. «Так-то так, но ведь теперь у нас тут вон озеро, купели-то, да и у вас вон вчера оборот чуть не случился. А маг-строители, они ж как начнут тут магичить, все потоки нарушить могут». «Беспокоится лорд-то», — вздохнув с блеском в глазах, сказала Касси. «За вас, леди, и Арианочку нашу». Я закатила глаза. «Нет, это, конечно, приятно, когда за тебя беспокоятся, особенно такой мужчина, как Кайс». Но он ведь мог и вечером вчера об этом сказать, а не будить ни свет, ни заря. «И куда же нам собираться?» Я поднялась с постели, скорее надела то самое платье со шнуровкой на груди. С тоской вспомнила о рабочем наряде леди Савилы, длинной тунике и обтягивающих брючках. «Думаю, такой наряд пошел бы мне куда больше». «А вот не сказал, куда», — растерянно ответила горничная. «Ладно», — я вздохнула. «Сейчас выйду к нему, все узнаю». «Куда же вы без прически-то?» — ахнула Касси. «Сейчас, вот 5 минуточек, причешу вас только». Я фыркнула. «Сделай просто 2 косы, Касси, и побыстрее. Нехорошо заставлять дракона ждать». Горничная кивнула и быстро привела меня в порядок. «Ну вот, все готово», — с удовлетворением сказала она. Я улыбнулась и быстро вышла. Открыла дверь и поежилась. А холодновато тут по утрам. Вон роса на траве. Солнце только-только встает. Дракон, глаза у которого потеряли свою обычную синеву и покраснели, выглядел усталым и невыспавшимся. Увидев меня, он сглотнул и хрипло сказал. «Доброе утро, леди Дейзи. Прошу прощения, что разбудил вас так рано. Надеюсь, горничная объяснила причину моего визита». «Я вижу, вы тоже не выспались, лорд Кайс», — тихо сказала я. — «Да, мне Касси все объяснила, и я благодарна вам за такое трепетное отношение. Но куда нам собираться?» Дракон нахмурился. «А я не сказал? Еще раз прошу прощения. Очевидно, забыл или думал, что это само собой разумеющееся. Я приглашаю вас к себе, точнее, к нам с леди Савилой. Матушка будет рада вас видеть и поближе познакомиться с вашей дочкой». И тут скорее благодарить нужно господина Сальски. Он поздно вечером со мной связался. Попросил вас переселить на время, иначе его маг-строители опасались приступать к работе. Боялись нарушить магические потоки, ну, вы понимаете. Я кивнула. Понимать не понимала, но этим маг-строителям точно видней. Но переехать хоть и на время в дом Кайса и его матушки — вот так дела. «Не хотелось бы вас обременять, лорд Кайс, ведь я не одна, а своих питомцев тут не смогу оставить без присмотра». От неожиданности буквально пролепетала я. Дракон только усмехнулся. «Вот об этом можете не беспокоиться. Она давно мечтала рассмотреть поближе вашего хохолка. «Вы согласны, леди Дейзи? А то маг строителей ранее пташки скоро появится». Я сглотнула. Надо же, какая забота со стороны леди Савилы. А мне казалось, что она изначально меня не взлюбила. Но как же оставить все без присмотра? Все-таки мой дом, и нужно продумать, как организовать пространство вокруг. Хорошо бы сделать нечто подобное закрытым купальням. Скажем, несколько небольших с отдельным входом домиков. Внутри для особо денежных клиентов поставить лежаки, столик, закуски с напитками организовать. И для питомцев, и для хозяев. Отдельное помещение для меня, чтобы там было несколько комнат. Да многое еще продумать надо. Я тряхнула косами и сказала: «Лорд Кайс, у нас есть еще время, хотя бы минут 15». Синеглазый мэр прищурился. «Думаю, есть». «Отлично!» — воскликнула я и вытащила из кармашка платья блокнотик, который дал мне градостроитель. Посмотрела вокруг, прикинула расположение будущих купален, своего кабинета и начала быстро рисовать схему. Дракон с интересом посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Вот, лорд Кайс, прошу вас передать это градостроителю, ведь он прибудет с маг-строителями вместе. Пусть сделают, как я тут нарисовала». Я вырвала из блокнота листок и протянула его дракону. Мужчина прищурился, вглядываясь в мои каракули. «Отличная схема, леди Дейзи. Передам, не сомневайтесь». И только он это сказал, как пространство рядом с крыльцом завибрировало, открылся темный узкий тоннель, и оттуда вышли трое. Невыспавшийся тоже с красными глазами господин Сальски и двое совсем юных парня, одетых в рабочие комбинезоны. На головах у них были повязаны банданы ярко-желтого цвета. «Доброго утра, леди Дейзи, лорд Кайс», — поздоровался господин Сальски, а двое его мастеров поклонились. «Колин, мы отбываем буквально сейчас», — тотчас ответил дракон. «Все-таки ты прав, леди Дейзи с семейством лучше быть сейчас подальше от вас». Господин Сальски блеснул довольно улыбкой. «Рад, что вы решили воспользоваться моим советом. Так безопасней для вас, леди Дейзи, и ребятам работать спокойнее», — добавил он. «Благодарю, господин Сальски», — улыбнулась я. «Только очень вас прошу учесть мои пожелания. Вот они на листочке у лорда Кайса». Градостроитель тотчас повернулся к мэру и уткнулся в мои художества. «Да, это все выполнимо. Смета достаточно, и эти работы в нее войдут», — наконец сказал он и посмотрел на меня с нескрываемым уважением. «Отдельная купальня — это отличное решение, леди Дейзи». «Спасибо, господин Сальски», — улыбнулась я. «Скажите, когда все будет готово, и можно ли завтра приехать посмотреть, как идет ремонт?» Градостроитель нахмурился. «С учетом ваших пожеланий, думаю, за 3 дня мы управимся. Да, парни?» Он повернулся к деловито рассматривающим фронт работ маг-строителям. Один из них, самый юный, прищурился и сказал: «Это максимум. Скорее за 2. Но в договоре у нас сколько? 3? Пока так и оставим». Его напарник кивнул, а я недоверчиво хмыкнула. За 2 дня они собираются сделать практически капитальный ремонт в едва живом 2-этажном доме с огромным подвалом, идущим до самого забора, а то и дальше? Оборудовать комнаты, мой кабинет, ванную и 2 туалета, которые я приписала сделать дополнительно. Привести в порядок всю территорию, включая новорожденное озеро, и построить купальни? Это они что, серьезно? Парни, заметив скептическое выражение моего лица, усмехнулись. «Не сомневайтесь, леди Дейзи, у нас отличные рекомендации, и если мы говорим 2 дня, значит, так оно и есть». «А по мне хоть и 3, разница невелика, все равно совершенно невероятное время для такого ремонта». «Леди Дейзи, мы готовы!» Касси, держа все еще спящую Ариану на руках, вышла из дверей. Барса взлетела над ее головой и подозрительно поглядывала на незнакомцев. «А где хохолок?» — нахмурилась я. «Погнался за пауком», — скривившись, доложила горничная. «Да не волнуйтесь, леди Дейзи, сейчас появится, небось уже и слопал». И точно. Хохолок, спешно глотая застрявшую паучью лапку, переваливаясь сбоку на бок, вышел вслед за ними. «Ну, все в сборе», — — весело сказал синеглазый мэр. «Прошу ко мне поближе. Леди Дейзи, возьмите Ариану на руки. Касси, ухватись да покрепче за подол леди. А вы, парочка питомцев, держитесь рядом с ней». Лорд Кайс внимательно окинул взором всю нашу компанию и строго сказал: «Внимание, не двигаться. Открываю портал».